Случай с Петраковым. Вот однажды Петраков хотел спать лечь, далек мимо кровати. Так он об пол ударился, что лежит на полу и встать не может. Вот Петраков собрал последние силы и встал на четверинки. А силы его покинули, и он опять упал на живот и лежит. Лежал Петраков на полу часов пять. Сначала просто так лежал, а потом заснул. Сон подкрепил силы Петракова. Он проснулся совершенно здоровым, встал, прошелся по комнате и лег осторожно на кровать. Ну, думает, теперь посплю. А спать-то уже и не хочется. Ворочается Петраков сбоку на бок и никак заснуть не может. Вот, собственно, и все. 21 августа 1936 года.